«Спишь, Ротондаро?» — спросил он негромко спустя четверть часа. «Черт, не знаю, что со мной такое!» — с досадой отозвался Пико. «Думал, что головы не донесу до подушки. А теперь какая-то идиотская бессонница». Хиль зевнул. «Да, мне тоже не спится. Хочешь снотворного?» «Из двух зол, старик. Спасибо за совет. Завтра я хочу быть с ясной головой». «Похвальное желание», — одобрил Хиль, роясь своей брошенной на стул у изголовья одежде. «Почему оно не возникло у тебя несколько раньше?» Он закурил сам и перебросил приятелю сигареты и спички. «Так ты завтра едешь в Рио-Сантьяго?» — продолжал он, молча докурив сигарету до половины. «Насколько я понимаю, там только пересадка. А дальше куда, если это не слишком нескромное любопытство?» «Брось ты поясничать», — раздраженно огрызнулся Пико. «Сам не знаешь, куда можно бежать из Сантьяго?» «Разумеется, в Монтевидео». «О, Монтевидео! Земля свободы! Традиционное прибежище всех аргентинских тираноборцев, начиная с диких и омерзительных унитариев». «Так-так. Значит, доктор Ретондаро едет заканчивать свое политическое образование в эмиграции. И на чем же тебя повезут, бравые питомцы адмирала Броуна? На подводные лодки? Иди к черту». «Нет, на подводную лодку ты не соглашайся. Это не демократично. Потому что таким образом драпали к нам недобитые нации в 45-м. И потом это не романтично. Вспомни, как это делалось во времена Мармоля. А? Ночь, пустынный берег, утлая Бальенера, вельбот, и на палубе изгнанник, живописно окутанный плащом. А ты? Подлодку тебе не дадут. Слишком много чести и горючего. А повезут на патрульном катере, который будет трещать и вонять на всю Ла-Плату. Подумаешь, романтика изгнания. Оставался бы лучше здесь, Ретондаро». «Идиот!» — прошипел Пико, швырнув окурок, рассыпавшийся в темноте красными искрами. «Я же тебе сказал, полиция меня разыскивает!» «Верно, я и забыл. Интересно, твои адмиралы уже успели дать интервью уругвайским газетам?» «Насколько я знаю, они уже арестованы. Так мне сказали у ван-ситтеров. Кто-то застрелился, остальных взяли». «Кретины! Даже удрать не сумели!» «А что семья твоей невесты тоже участвует в предприятии?» Пико раздраженно фыркнул в темноте. «Семья? Они там сегодня все по очереди падали в обморок, пока я разговаривал с Люси. А потом этот старый бал... Ну, словом, мой вероятный тесть начал плести мне всякую чушь насчет того, как должен вести себя настоящий мужчина, не желающий подвергать опасности дом своей невесты. Вообще-то нужно сказать, что ты и в самом деле поступил не очень рыцарски, посылая сеньориту к себе домой. А если бы ее там схватили? Ее никто и не посылал. Она поехала по собственной инициативе. Смелая девчонка. Почему ты, собственно, до сих пор не женился? Я об этой ван-ситтер слышу от тебя уже года 4. А за дочкой старика Альварадо ты не приволакивался? Помнишь, такая недотрога с глазищами? Кстати, куда она девалась? Я ее что-то давно нигде не встречаю». «Дорита? Она в Европе уже около года. Никогда я за ней не ухаживал всерьез. Так, шутки ради». Пико зевнул и завозился на своей скрипучей постели. «Да, Дора Беатрис Альварадо», — задумчиво произнес он после недолгого молчания. «Фатальная женщина. А в свое время и я называл ее недотрогой». «Фатальная?» В голосе Лоральды послышалось любопытство. «Да нет, это я в шутку. С ней в прошлом году была загадочная история. Полюбила какого-то человека. А он умер, что ли? Точно не знаю. Собственно, я не знаю почти ничего. Однажды случайно был свидетелем ее разговора с падре Гальярдо. Не только я один. Это происходило в клубе. Выглядела она тогда совершенно какой-то обезумевшей. А потом я только слышал, что она болела. У дона Бернардо спрашивать неудобно, так что толком я так ничего и не знаю. «Карамба! Кто бы мог подумать!» — отозвался Хиль. «Такая краснеющая лицеисточка! А у нее же был жених! Янки, что ли? Это не он умер?» «Думаю, что нет». «Так-так. Значит, она имела неосторожность влюбляться каждый год в нового? Действительно фатальная персона. Она мне почему-то напоминала какую-нибудь такую инфанту. Ей всегда не хватало стоячего кружевного воротника выше макушки. Ну и чтобы полдюжины пажей волокли за нею ее собственный хвост. Честно говоря, я таких не особенно люблю, хотя маленькая Альварадо имела, в общем, лакомый вид. А старик сейчас в Кордове, ты об этом знаешь?» «Знаю». «Ты думаешь, он там просто лечится?» «Нет, не думаю», — помедлив, отозвался Пико. «То-то же! Погоди, он еще всем вам утрет нос. На твоем месте, Ротандар, только сейчас я говорю совершенно серьезно, понял? На твоем месте я бы попытался пробраться именно туда, не в Монтевидео, а в Кордову. Понял?» Пико долго молчал. Лоральда подумал уже, не заснул ли его собеседник. Но тот вдруг спросил. «Ты связан с группой дона Бернардо? Ты или твои друзья, я имею в виду?» «Все мы сегодня в какой-то степени связаны между собой», — неопределенно ответил Хиль. «Как говорится, одной цепочкой. Сегодня я даже косвенно связался через тебя с представителями доблестных военно-морских сил. А в чем дело?» «Нет, просто так. Видишь ли, сейчас я все равно должен ехать в Уругвай. Но это не значит, что я пробуду там долго. Слушай, Лоральде, ты считаешь, что мы были неправы в том, что связались с военными? Или что вообще сделали ставку на вооруженное восстание? Впрочем, первое вытекает из второго. В наши дни вооруженное восстание мыслимо только с одобрения армии. Разве не так? Значит, по-твоему, мы ошиблись в основном?» «Ты меня спрашиваешь, будто я ваш партийный теоретик», — с позевыванием отозвался Хиль, переворачиваясь на бок. «Непременно тебе нужны обобщения, чуть ли уже не целая доктрина. В наши дни то-то следует делать только так-то и так-то, а мне плевать на теории, понимаешь? В политике иной раз и ошибешься. Кто против этого возражает? Но нужно так делать, чтобы от этих ошибок никто не страдал, чтобы не гибли люди от ваших просчетов. Бывает, гибнут и от наших, и это случается. Но все же ни один врач не приступает к операции на ощупь с завязанными глазами. О людях нужно прежде всего помнить, понимаешь? О людях, а не о политических теориях. На свете Ликург и без того хватает несчастных, чтобы еще умножать их число с помощью политики. По утрам тихую Фултон-страт оглашают вопли скупщика бутылок. Медленно громыхая по булыжнику окованными колесами своей тележки, он всегда появляется справа со стороны парка и бредет по направлению к площади Гёзов. Слышно, как тележка дребезжит на переезде через трамвайные пути, а потом шум и крики стихают почти сразу. Очевидно, Маршан сворачивает куда-нибудь за угол. В дождливую погоду этот неизменный утренний концерт вызывает жалость к исполнителю и желание поплотнее завернуться в одеяло. Зато если утро выдается солнечным, Беатрис иногда хочется высунуться по пояс из косого окна мансарды, лечь на водосточный жёлоб и хоть раз увидеть внизу старьёвщика.